Организация военно-транспортной службы. Организация военно-транспортной службы имела весьма сложную структуру. Ее отдельные элементы были сильно разобщены, и в ней постоянно велась неутомимая бюрократическая борьба за полномочия. Начальник транспортной службы вооруженных сил ограничивался в основном урегулированием вопросов, связанных с железнодорожным транспортом, на что полностью уходили все силы его широко разветвленной организации. Эта организация, представители которой находились на всех фронтах, во всех оккупированных и дружественных странах, руководила выполнением транспортных задач, стремясь при этом учесть все особенности данной местности в отношении установившихся там принципов руководства в вопросе подбора обслуживающего персонала и эксплуатации материальной части. Начальнику военно-транспортной службы подчинялась организация, которая территориально охватывала всю сферу влияния Германии в Европе. Главной ее задачей было привести мощность транспорта в соответствии с требованиями, предъявляемыми фронтом. Инструкции для уполномоченных офицеров по транспорту 1938 года. Ее опорой на фронте были оперативные отделы военно-транспортных управлений групп армии, которые возглавлялись офицерами генерального штаба, и подчиненные им уполномоченные офицеры по транспорту, находившиеся в штабах армии. В тыловых районах и на родине эту задачу выполняли территориальное управление военно-транспортной службы. Они осуществляли контроль через подчиненные им транспортные комендатуры, сферы действий которых совпадали со сферами действий гражданской железнодорожной администрации. Их работу можно сравнить с работой огромной экспедиционной конторы, заказчиками которой являлись высшие командные инстанции, органы службы тыла, а также сырьевое хозяйство и военная промышленность. Начальнику военно-транспортной службы подчинялись и так называемые полевые железнодорожные батальоны, общая численность которых составляла 11 тысяч человек. Профессиональные железнодорожники, ставшие солдатами, вели в них непосредственную фронтовую работу. Полевые железнодорожные батальоны полностью себя оправдали. Кроме того, начальник военно-транспортной службы имел в своем распоряжении железнодорожные и саперные войска. Эти войска были сведены в бригады, численность которых постоянно колебалась в пределах 15 тысяч человек в каждой. Командовали бригадами генералы военно-транспортной службы. Продвигая вслед за войсками, эти бригады должны были производить первый восстановительный ремонт путей и объектов и организовывать фронтовую аварийную службу. При отступлении на них возлагалась обязанность разрушать железнодорожные сооружения с целью воспрепятствовать слишком быстрому продвижению противника. В обороне в их задачи входило развитие и усиление фронтовой железнодорожной сети, ремонт повреждений, причиненных противником, и строительство временных железных дорог. Незаметная и нередко связанная с большими потерями трудная работа этих войск, постоянно находившихся позади фронта, заслуживает самой высокой оценки. Большая и столь необходимая для фронта инициативность и оперативность работы управления военно-транспортной службы, развитая еще талантливым генералом Гренером в годы Первой мировой войны, к сожалению, не получила должного признания Гитлера и не была полностью использована его авторитарным и часто необъективным в вопросах военного руководства аппаратом. Служба начальника тыла, имея в своем распоряжении автомобильный и грузовой транспорт, решала задачи по подвозу снабжения и эвакуации войск между фронтом и станциями отправления, назначения, а также выполняла задачи по оказанию помощи железным дорогам в критические моменты и в тех районах, где отсутствовало всякое железнодорожное сообщение. Если одних железных дорог было недостаточно или железнодорожные пути не были еще восстановлены, снабжение осуществлялось по временным железным дорогам, а также при помощи автомобильного и грузового транспорта. Немалую роль при этом играло и строительство новых дорог и путей, которым руководили высшие командные инстанции на фронте и в тылу. Проведение этих работ, в свою очередь, вызывало необходимость завоза туда большого количества предметов снабжения и материалов, для чего приходилось изыскивать дополнительные транспортные возможности. Морские и воздушные перевозки осуществлялись самостоятельно штабом опять на руководство войной на море и командованием ВВС. В случае необходимости переброски войск и снабжения морем или по воздуху, главное командование сухопутных войск делало заявку соответствующим инстанциям. Во избежание простоев и для обеспечения бесперебойной работы транспорта все заинтересованные организации должны были установить между собой самые тесные взаимодействия. И если, например, требовалось быстро разгрузить корабль, то железнодорожные и товарные вагоны должны были подаваться к причалу в соответствующем количестве и в точно установленные сроки.